Глава 36. За окном давно стемнело. Ирина стояла, прижавшись щекой к раме, и смотрела на пустую улицу. Был тот самый час последнего дня в году, когда пешеходы не выходят из домов. Одна их часть заканчивает резать салаты и накрывает столы, а вторая достает из шкафов лучшие наряды, собираясь в гости к первой. Ирина в этом году была редким исключением, она никого не ждала, и ее никто не ждал. Поэтому вот уже час стояла, облокотившись о подоконник, и смотрела, как за плотными шторами домов на противоположной стороне улицы вспыхивают яркие огоньки гирлянд. Маша никак не могла отойти от своего нового компьютера. Да, собственно, сегодня Ирина и не настаивала, пусть ребенок хоть в праздничный день перестанет забивать себе голову ее взрослыми проблемами. Ксюша кружилась по квартире в ярко-красном платье, поглядывала на часы и изредка подбегала к сестре, чтобы задать какой-нибудь вопрос о сервировке стола или о подаче блюд. Ирина подробно отвечала, после чего снова поворачивалась к окну и долго смотрела на огоньки в домах напротив. «Вот ты кончился год», — думала она. «В нем останутся и предательство Леши, и драм-кружок, работу которого, наконец, оценили, и история с Игорем, моя глупая надежда на счастье. Завтра начнется новая жизнь, в которой я буду надеяться только на себя. Будет новая работа, непременно будет, новая квартира, новая школа для Маши. Ирочка, а ты почему не переодеваешься?» — спросила, заглянув в комнату Ксюша. «Неужели так, в джинсах и пойдешь в гости?» «Да, собственно, там, куда мы собираемся, все будет достаточно просто и скромно», — ответила Ирина, вспомнив о том, что вечеринку в кафе организует студенческий клуб. «Ну и что с того?» — Ксюша подняла брови. «Женщина должна выходить из дома, так, помню-помню», — улыбнулась Ирина. «А если помнишь, марш переодеваться», — скомандовала кузина. «Я приготовила твое платье». «Какое платье?» — не сразу поняла Ирина. «Неужели то самое?» «Хочешь перемен в новом году, встречай праздник в чем-то новом», — назидательно сказала Ксюша. «Тем более никогда не знаешь, как все повернется». «А вдруг ты встретишь кого-нибудь, кому этот твой режиссер из леса в подметки не годится?» «Ладно, сейчас переоденусь», — нехотя согласилась Ирина, представив, как нелепо будет смотреться она в шикарном наряде на молодежном празднике. Но обижать своим отказом родственницу ей совсем не хотелось. «Ты на часы-то погляди!» — не отставала от нее Ксюша. Ирина посмотрела на часы. Время близилось к 9. «Давай живо переодеваться!» И, не дожидаясь, пока Ирина сделает первый шаг, Ксюша схватила сестру за руку и потащила за собой. «В кого ты такая?» — приговаривала она. «Ты же женщина! У тебя в крови должно быть желание стать неотразимой!» С этими словами она затащила Ирину к себе и силой усадила за туалетный столик. 20 минут тебе на все про все!» — сказала она, оставляя ее перед зеркалом. «А, собственно, почему бы и нет?» — подумала Ирина, глядя на свое отражение. «Могу я хоть раз в жизни позволить себе быть неотразимой?» Ее рука потянулась к столику, на котором были выставлены всевозможные кисточки, губки и косметические средства. Она уже не помнила, когда в последний раз делала макияж, наверное, пару лет назад. Леша считал использование любой декоративной косметики дурным тоном. «Ты же замужняя женщина, к тому же педагог», — говорил он. Теперь, когда педагогическая карьера и брак остались в прошлом, можно рискнуть, — решила Ирина. Ровно через 20 минут она вышла из комнаты. «Ничего себе!» — протянула оторвавшаяся от компьютера Маша. «Мам, ты такая клевая, прямо как с обложки!» «Маша, ну что такое клевая? Других слов, что ли, в языке нет?» Сделала замечание дочери Ирина, хотя ей было очень приятно получить комплимент даже в такой форме. «Ну вот, совсем другое дело. — довольно заметила выглянувшая из кухни Ксюша. «Теперь я вижу перед собой женщину, готовую к победам в жестокой борьбе за счастье». С улицы раздался звук подъезжающего автомобиля, и Ирина снова подошла к окну. У подъезда остановилась шикарная черная машина. Ирина не разбиралась в марках автомобилей, поэтому не могла сказать, какая именно. Дверца открылась, и из салона вышел человек с огромным букетом. «Ксюшка!» — воскликнула она. «Сергей Петрович приехал!» «Господи!» — заволновалась Ксюша. «А я хотела еще прическу поправить, теперь не успею!» «Ты прекрасно выглядишь!» — успокоила ее Ирина, глядя на то, как родственница торопливо прихорашивается перед зеркалом. Прямо как старшеклассница перед первым свиданием, улыбнулась своим мыслям Ирина. Раздался звонок, и Ксюша бросилась открывать дверь. «Дорогой, какие цветы!» — донеслось из прихожей ее воркование. «Как это мило! Проходи, будь как дома!» «Маша, нам пора!» — шепнула Ирина, подходя к дочери, сидевшей на диване в обнимку с компьютером. «Пора так пора!» — отозвалась Маша, поднимаясь со своего места. «Надо же!» — подумала Ирина. Она так и не спросила, где мы будем отмечать Новый год. «Ты что не раздеваешься? Так и просидишь всю ночь, как на Северном полюсе?» — спросила Маша, глядя на то, как Ирина все время поправляет накинутую на плечи куртку. «Неудобно как-то», — смущенно ответила она. «Мне кажется, на меня в этом платье все оглядываться будут». «Ну и что? Пусть оглядываются». Маша налила себе в стакан сок из графина, стоящего на столе. «Ты же здесь самая красивая, на тебя должны оглядываться». Ирина со вздохом сняла с плеч куртку, но не стала относить в гардероб, а повесила на спинку стула так, чтобы она была под рукой. Они сидели в кафе за своим любимым столиком у окна. Праздничная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и прочими новогодними атрибутами должна начаться через 40 минут, но уже практически все места в зале были заняты. В основном здесь, как и говорила официантка, собрались молодые люди. Многие из них уже начали провожать Старый год, чокаясь бокалами и произнося тосты. И некоторые студенты действительно поворачивали головы в сторону молодой привлекательной женщины с ребенком. На Иринином столе тоже стояла бутылка вина и бутылка шампанского. Напитки входили в обязательный заказ. Но она совсем не хотела пить. После недавней встречи с подругами болела голова, и сейчас в ее бокале был налит сок. Ирина молча смотрела на стоящую в центре кафе елку, которая вспыхивала разноцветными огоньками гирлянд. «Мам», — сказала Маша, — «давай Старый год проводим». «Давай», — согласилась Ирина и подлила сок себе и дочери. «Кто будет говорить тост?» «Я, конечно», — сказала Маша. Она подняла бокал. «Дорогая мамочка, ты у меня самая красивая, самая добрая и самая умная. Я хочу, чтобы в новом году ты была самая счастливая. Поэтому пусть Старый год поскорее уходит, только оставит нам самое хорошее». «Ты согласна?» «Согласна», — кивнула Ирина, на глазах у которой выступили слезы. «Мам», — тихонько спросила Маша, — «может, тогда и Ростовцев пусть тоже останется?» «А? Но он же все-таки тоже хороший». «Маша», — простонала Ирина, закатив глаза и опустив свой бокал обратно на стол. «Ну сколько раз тебе повторять?» «Ладно, ладно», — поспешила согласиться девочка. «Я просто так, на всякий случай». И она залпом выпила содержимое своего бокала. Ирина сидела, нахмурившись. Она начала жалеть о том, что решила встречать Новый год здесь, в кафе, где она чувствовала себя совершенно чужой и лишней среди этих молодых счастливых людей. Маша, сидевшая напротив, смотрела в окно, рассматривая погрузившееся в ночную темноту свое лукоморье. Но остановившаяся напротив кафе машина закрыла девочке вид. Она повернулась и стала рассматривать зал. «Все!» Ирина вдруг решительно встала из-за стола и стала натягивать куртку. «Я больше не могу». «Что не можешь?» — не поняла Маша. «Не могу, когда кругом столько чужих людей». Она начала застегиваться. «Новый год, семейный праздник». «И куда же мы пойдем?» — спросила девочка, поднимаясь. «Поймаем такси и поедем к тете Вере», — ответила Ирина. «Она нас приглашала. Давай-давай, торопись». «И встретим Новый год в такси», — проворчала Маша. Но Ирина уже взяла дочь за руку и потащила к гардеробу. «Сейчас приедем к тете Вере, включим телевизор и будем смотреть «Огонек», — приговаривала она, помогая Маше одеваться. «Но готово?» «Готово», — кивнула Маша и уже собиралась направиться к выходу, но в последнюю минуту остановилась и оглянулась на зал. Ирина уже стояла в дверях. «Мама!» — донесся до нее Машин крик. «Мамочка!» Ирина быстрым шагом подошла к девочке, которая стояла, уставившись куда-то в центр зала. «Что случилось?» — спросила Ирина. «Смотри!» — Маша махнула рукой, и Ирина обернулась. В середине зала, у самой елки, растерянно оглядываясь по сторонам, стоял Ростовцев. Он явно кого-то искал. И Ирина была готова поспорить на что угодно, что искал он именно их с Машей, и, не найдя, устало опустился на стоявший у елки стул. «Машутка!» — наконец вырвалась у нее, и слезы брызнули из глаз. «А-а-а! Я знала, что ты... «Так и будет!» — Маша стала расстегивать Иринину куртку. «И нечего было врать! Я же знала, что он нас любит! Вот он под елкой, а ты не верила!» Немного придя в себя, Ирина неуверенно пошла в сторону Игоря, который, наконец, увидел ее. «Ну, слава богу, успел!» — Ростовцев бросился к ней навстречу, опрокинув стул. Ирина открыла рот, чтобы поздороваться, но подходящие к случаю слова не шли ей на ум. На Машином лице расплылась блаженная улыбка. Молча все трое подошли к оставленному столику. Игорь сел рядом с Машей напротив Ирины, взял ее за руку. Они смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Ирине казалось, что со дня их последней встречи прошел целый год. В голове проносились обрывки недавних событий, смешавшихся в пестрый калейдоскоп. Все, что случилось с ней за последнюю неделю, было таким нереальным. Но Игорь сидел напротив и смотрел ей в глаза. И это было на самом деле. Наконец, он первым нарушил молчание. «Я чуть с ума не сошел, когда вы пропали», — тихо сказал он. «Вчерашний вечер как в бреду провел. Потом сообразил, что делать. Стал обзванивать кафе, нет ли под окнами дуба с цепью. Потом летел как сумасшедший. Я так боялся опоздать. Ирина!» «Я тоже. Чуть с ума не сошла», — еле слышно отозвалась Ирина. «Игорь!» В этот момент дверь кафе распахнулась, и в зал вошли Дед Мороз со Снегурочкой. Поздоровавшись с посетителями, они стали пробираться вдоль столиков к маленькой эстраде у стойки, но, поравнявшись с Ириной, Дед Мороз неожиданно задержался. «Здравствуйте!» — сказал он негромко. «Вы меня не узнаете?» «Вы Дед Мороз!» — весело ответила Маша. «Правильно», — ответил Дед Мороз, — «а вы Ирина и Маша». «Вы нас знаете?» — удивилась Ирина, которая все еще не могла прийти в себя. «Ну, не так уж хорошо», — протянул Дед Мороз, и Ирина, приглядевшись, узнала в нем того самого Деда Мороза, с которым всего несколько дней назад познакомилась в автобусе. «Помните, мы с репетицией ехали. Я вас сразу узнал». «А это Игорь Ростовцев», — представила Маша деду Морозу Игоря, который с интересом наблюдал за разговором. «Похоже, что мои пожелания сбываются», — сказал Дед Мороз, и Ирина заметила, что он улыбнулся под ватной бородой. «По крайней мере, вы выглядите гораздо счастливее, чем тогда». «Ну, что поделаешь», — серьезно ответила Маша. «Новый год, новая жизнь».